Второе. Мета отпустила Сета около 4 утра, когда они сидели во овраге, прислушиваясь сквозь звон в ушах к тихому шуму воды внизу, к шуршанию шин стремительно проносящихся над ними полицейских машин. Он сидел на бревне все с той же искусственной ухмылкой превосходства на лице, затем заплакал, утопив лицо в ладонях и пригнувшись к коленям, ну, совсем как бесхитростный, не пытающийся ничего доказать ребенок. Губерт и Т.Д. и Натали смотрели на него, не вставая со своих мест у корней деревьев, торчавших там и тут по склону оврага. Наконец они подошли к нему. Губерт и Т.Д. неуклюже обнял Сета, а тот уткнулся ему в грудь. Натали коснулась его руки и что-то прошептала, что показалось Губерту и Т.Д. очень женственным, в самом успокоительном смысле этого слова. Губерт и Т.Д. понимал, что Сет плачет, и что это может быть так или иначе обнаружено правоохранительными органами. Это, конечно, несколько мешало ему сопереживать Сету, однако для этого и не было веских причин. Ведь Сет сам довел себя до ручки. Нажрался дерьмовой наркоты на имиджевой тусовке, на которой вообще не стоило приходить. А теперь Губерт и Т.Д. был заляпан высохшей кровью, которую невозможно оказалось смыть влажными от росы листьями и соскрести грязными камнями. Губерт и Т.Д. сильнее прижал лицо Сета к своей груди, скорее для того, чтобы никто не услышал этот плач. В ушах Губерта все еще звенело, в голове пульсировала кровь, а подушечки пальцев все еще ощущали мягкую кожу искалеченного лица Бильяма. Он был уверен, что когда они уходили, Бильям был уже мертв, а значит, они не оставили его умирать на танцполе. Исследуя своей природе, Губерт и Т.Д. начал сомневаться в этой уверенности. Натали похлопала Сета по руке. «Держись, приятель», — сказала она, — «тебя просто отпускает. Напрягись и думай. Так будет гораздо легче. Ведь ты можешь думать, когда тебя отпускает Мета. Это все было включено в пакет удовольствий. Давай, Стив». «Сет», — сказал Губерт и Т.Д. «Сет», — поправилась она. Ей так же хотелось, чтобы Сет замолчал, как и ему. «Давай, думай. Это ужасно, это отвратительно, но это не твоя настоящая реакция, а всего лишь воздействие наркоты. Давай, Сет, думай!» Она все повторяла. «Давай, думай!» Должно быть, именно это следовало говорить людям, которым было плохо после меты. Он тоже повторил эту фразу, и плач Сета начал сходить на нет. Пару минут он помолчал, затем тихо захрапел. Натали и Губерт и Т.Д. посмотрели друг на друга. «Что теперь?» — спросила Натали. Губерт и Т.Д. пожал плечами. «Ну, с этой есть жетоны на машину, чтобы добраться домой. Можем его разбудить». Натали прищурила глаза. «Отсюда нельзя отправлять никаких сообщений. Ты точно пришел на праздник при полной блокировке?» Губерт и Т.Д. не стал закатывать глаза. Его поколение довело полную блокировку до совершенства, так что их системы полностью отключались по пути на подобные мероприятия. Это было непросто, но те, кто был слишком ленив, чтобы обеспечить свою безопасность, оказывались за решеткой вместе со своими друзьями, поэтому защита стала распространяться повсеместно. «Мы пришли при полной блокировке», — уверил он девушку. Они дошли до места, из которого можно было быстро попасть в 1000 разных мест по различным статистически возможным маршрутам, затем выбрали самый длинный путь до праздника. Они не были идиотами. «Думаешь, уже безопасно снова включиться?» «Безопасно для чего?» Он заметил, как она едва сдержалась, чтобы раздраженно не закатить глаза. «Я в том смысле, что теперь риск стал более-менее приемлемым. Если ты спросишь, в какой степени приемлемым, я тебе врежу. Ты считаешь, что будет нормально, если мы снова включимся?» «Мне хочется сказать, нормально по сравнению с чем?» «Я не знаю, Натали. Думаю...» Он сглотнул. «Ну, почти уверен, что Бильям...» Новый комок в горле. «Что он мертв. Такая глупая смерть. Что бы там ни было, я думаю, что копы будут предельно жесткими. Потому что труп переводит все совершенно в иную категорию. С другой стороны, наша ДНК там повсюду, а после минимального анализа нас найдут и посадят при любых обстоятельствах. С другой стороны, ну, то есть с учетом, так сказать, вышесказанного, Если мы сейчас включимся, то просто предоставим еще одно доказательство того, что мы были там. А это значит, ну, достаточно этого параноидального бубнежа. Мы не можем включаться. А как ты сюда попала? Подруга привела, сказала она. Я уверена, что она уже дома, греется под теплым одеялом, а когда проснется и встанет, ее уже будет ждать чашка горячего чая. Впервые в голосе Натали звучала горечь. Губерт и т.д. понял, что он наполовину замерз, наполовину истощен от голода и хочет пить так, словно вся полость его рта покрылась слоем крахмала. «Надо идти», — он посмотрел на себя. В серых предрассветных сумерках высохшая кровь была похожа на грязь. «Думаешь, меня пустят таким в метро?» Она вытянула шею, стряхивая с колен упавшие с сета соломинки. «Таким нет. Надень куртку Стива». «Сета», — сказал он. «Без разницы». Она достаточно грубо начала трясти Сета за плечо. «Давай, Сет, пора идти». Они пришли на станцию в 5:30. Губерт и т.д. был одет в куртку Сета, которая была для него слишком велика, а свою он сложил и держал под мышкой. Пришел первый поезд, и они смешались с сонными работягами, ехавшими на утреннюю смену, и дрожащими после веселой ночи тусовщиками. Работяги строго смотрели на тусовщиков. Работяги хорошо пахли, а тусовщики нет. Во всяком случае, так казалось Губерту и т.д. с его притупленным обонянием. Во время финансового пузыря с дирижаблями он брался за работу с самого утра, так как нужно было успевать сделать много дел в ничего не значащие сроки, которые по никому непонятной причине всегда были экстренными и безотлагательными. На работу он всегда добирался на первом поезде. Да что там говорить, он спал прямо в офисе. Сета, видимо, окончательно отпустила. С него можно было писать идеальную картину маслом «Мужчина с наркотического похмелья». Неряшливые цвета, много теней и штриховки. На холодном воздухе цвет его оголенных рук напоминал солонину. Однако Губерт и т.д. не испытывал угрызений совести из-за того, что реквизировал его куртку. «Посмотрите на них», — сказал Сет театральным шепотом. «Сама благопристойность!» Там были индийцы, персы, белые, но все как один в этих своих униформах уважаемых людей труда. Пара работяг посмотрела на них, как на дерьмо. Сет перехватил этот взгляд и начал задираться. «Перестань», — сказал Губерт т.д. в ответ на реплику Сета. «Это предельный самообман. Они считают, что смогут что-либо изменить своей зарплатой. Если зарплата могла бы изменить твою жизнь, думаешь, они бы тебе ее платили?» Это он хорошо сказал. Но Сет нередко пользовался этим измышлением и раньше. «Сет», — сказал Губерт, добавив в голос металла. «Что?» — Сет выпрямился и выглядел очень воинственно. Метро Торонто, как и многие другие системы метрополитена, было местом гражданского невнимания. Здесь требовалось нечто исключительное, чтобы другие люди в открытую признали твое существование. И Сет добился своего. Работяги начали глазеть на них. Натали наклонилась к уху Сета и, закрыв его рукой, что-то прошептала. Он прикрыл рот ладонью и посмотрел по сторонам, затем уткнулся взглядом в свои ботинки. Она чуть улыбнулась Губерту и т.д., потом спросила, куда мы едем. Губерта и т.д. очень вдохновило это «мы». Ночью они были товарищами по оружию, и у него были ее контактные данные, однако он уже наполовину убедил себя в том, что она поедет домой, оставив его с Сетом. «У Френа?» — спросил он. Она скривилась. «А что, они открыты круглосуточно, там тепло, никто нас никуда не выгонит?» «Да», — сказала она, — «но это дыра». Губерт и т.д. пожал плечами. Он помнил, когда закрылся последний ресторанчик у Френа, он еще был подростком. А потом сеть получила второе дыхание, став таким хобби для младшего Уэстона прямо во время прославления его семьи и его связей с городскими институтами власти. Новые рестораны у Френа не знали отбоя от посетителей, особенно это ощущалось во время специальных мероприятий, когда вместо автоматов блюда разносили живые официанты. Живые люди, разносившие подносы с едой, лишь подчеркивали тот факт, что ресторан был создан для обслуживания посетителей свободно двигавшимися тупыми роботами с минимальным людским надзором. Однако цены были очень низкие, а сидеть там можно было сколько душе угодно. Он хотел бы предложить что-нибудь получше. Когда ему еще не казалось это пустым и глупым, он постоянно записывал места, куда можно было пойти, если позволяли деньги и была хорошая компания. У Сета и сейчас был такой список. Однако говорить с Сетом вовсе не хотелось. Он мечтал, чтобы Сет добровольно вызвался пойти домой и хорошенько выспаться, чтобы избавиться от своей внутренней травмы и наркотического похмелья. Однако это попросту не могло произойти, потому что Сет оставался Сетом. «Хорошо», — сказала она. Ее глаза остекленели, она посмотрела на свои колени, накрыла пригоршней интерактивную поверхность на бедре, проверяя сообщение. Это напомнило Губерту и Т.Д., что уже стоит включиться. Его собственные интерфейсные поверхности завибрировали, напоминая о тех делах, которые сегодня предстояло сделать. Он очистил папки входящих сообщений от спама и вирусов. Он отложил активацию предупреждений, чтобы они надоедливо напомнили о себе позже. Там было что-то от родителей, от старой подруги, какая-то работа, которую он пытался получить у поставщиков продовольствия. Они практически доехали до Сент-Клер, и когда встали, один из работяг с утренней смены занял место Сета. Это был здоровенный мужик со светлой кожей, носом, похожим на большой клюв, и консервативной прической до воротничка. Он был одет в дешевое пальто, под которым виднелась какая-то униформа, возможно, даже медицинского учреждения. «Эй, ты!» — сказал он, наклонившись вперед. «Болтливый маленький засранец! Все прожираешь пособие и веселишься по ночам. Иди найди себе какую-нибудь долбанную работу!» Сет отпрянул от него, но мужик последовал за ним. Они качались, пытаясь удержаться на ногах в замедляющем ход составе. Надпочечники Губерта и т.д. расширились, занимая непонятно откуда взявшиеся полости, и начали усиленно выделять адреналин. Сердце бешено колотилось. Кто-то должен был получить по физиономии. Мужик был действительно огромным и пах мылом. Люди и стены вагона были обвешаны камерами, однако мужику, по всей видимости, было все равно. Натали положила руку мужику на грудь и попыталась сильно толкнуть. Он удивленно посмотрел на тонкую женскую руку на своей груди и перехватил своей огромной клешней запястье. Она размахнулась свободной рукой и ударила его по груди сумкой, которая от удара открылась, и вся холодная рвотная масса стекла из нее вниз по его груди. Натали смотрела на это с не меньшим отвращением, чем сам мужик, который, однако, отпустил руку, отпрянул назад, так что она успела выскользнуть с Губертом и т.д. и Сетом в закрывающиеся двери вагона. Когда они повернулись, мужик недоверчиво обнюхивал свою руку, говоря на языке своего тела: «Я просто не могу поверить, что ты вылила на меня целую сумку блевотины!» «Натали», — сказал Сет на эскалаторе, когда другие пассажиры, вышедшие из того же вагона, отошли от них на безопасное расстояние, «почему ты носишь всякую тошноту в сумочке?» Она покачала головой: «Я совершенно об этом забыла. Мне стало плохо, когда...» Она закрыла глаза, когда увидела Бильяма. «Я тоже об этом забыл», — сказал Губерт и т.д. «Надеюсь, оттуда ничего важного не вывалилось, когда я стукнул этого придурка», — сказала она. Ее сумочка средних размеров с винтажным абстрактным узором на искусственной коже висела у нее через плечо. Она осторожно открыла сумочку и скривилась, взглянув в эти отвратительные внутренности. «Я понятия не имею, как это очистить. Я бы выбросил ее прямо сейчас, но внутри наверняка есть то, что еще можно отмыть». Сет наморщил нос. «Перчатки и маска, и чья-то рвота. Подруга, ты вообще что ела?» Она сердито посмотрела на него, но на губах читалась легкая ухмылка. «Пригодилось ведь, разве нет? Стив, мы провели просто дерьмовую ночь. Можно же было не выпендриваться, ни с кем не цапаться». Ему хватило ума, чтобы показать, что его пристыдили. Губерта и т.д. пробрало от ревности с головы до ног, и он захотел столкнуть Сета вниз по эскалатору. Он сказал: «Сейчас все в плохой форме. Надо что-то съесть и выпить кофе». Сет и Натали воспрянули при упоминании кофе. «Да», — протянула Натали, — «пойдемте быстрее». Она поспешила вверх, перешагивая по две ступеньки за раз, и вскоре они прошли турникеты, вышли в мерцающее яркое утро, погрузившись в толпу элегантных людей, направлявшихся этим субботним утром за покупками в яркие и стильные павильоны. Заново отстроенный ресторанчик у Френа представлял собой узкий стеклянный фасад между салоном компании по перепланировке ванных комнат и каким-то местом, где продавались гигантские бетонные статуи. «Помните неоновые вывески у Френа?» — спросил Губерт и т.д. «Такой потрясающий был цвет, дикий красный!» — он показал на светодиодный тубус. «Это кажется просто каким-то издевательством. Хочется подкрутить ползунок гаммы цветов нашей реальности». Натали весело посмотрела на него. Они сели на диваны у свободного столика, который сразу же зажегся, высветив различные меню. Когда биометрические датчики автоматов распознали их, на соответствующем меню перед каждым появились приветственные выноски с указанием прошлых заказов. Губерт и т.д. увидел, что Натали в прошлый раз заказывала лазанью с двойным чесночным хлебом, и что это было 4 года назад. «А ты не часто здесь бываешь, а?» «Была всего один раз», — ответила она, — «в день открытия». Она некоторое время касалась меню, заказывая двойной шоколадный солод, хэш из солонины, драники, дополнительный HP-соус и майонез, а также половину грейпфрута с тростниковым сахаром. Примечание. HP-соус, соус, который выпускался компанией HP Foods в Великобритании, считается одним из символов британской культуры. Конец примечания. «Мы были приглашены Уэстоном. Семейные дела». Она посмотрела ему прямо в глаза, провоцируя сболтнуть что-нибудь о ее привилегиях. «Ты говоришь, неоновая вывеска?» «Мой папа ее купил. Сейчас она висит в нашем коттедже рядом с Мускокос». Губерт и т.д. мужественно попытался сделать так, чтобы ни один мускул не дрогнул на его лице. «Мне хотелось бы когда-нибудь увидеть ее», — сказал он спокойно. Потом подождал, не добавит ли чего Сет. «Меня зовут Сет, а не Стив». Его самодовольную ухмылку нельзя было ни с чем спутать. Он наклонился через стол и прокрутил заказ Натали, перетащив копии на свой столовый набор. «Какого хрена?» — Губерт и т.д. схватил заказ Сета и скопировал его и на свой столовый набор. Они выбрали большой сосуд кофе, и Натали хлопнула ладонью по кнопке отправки заказа. «Ну давай», — сказала Натали, — «скажи все, что ты думаешь». «Что тут говорить?» — ответил Губерт и т.д. «Твоя семья знает Уэстонов». «Да», — сказала она, — «знаем. Ведь мы Тассо». Губерт и т.д. кивнул, как будто всегда знал значение этого слова. Однако Сету совсем было неведомо чувство стыда. «Что такое Тассо?» «Традиционные аристократические семьи Онтарио», — ответила она. «Никогда не слышал такого термина», — сказал Сет. «Я тоже». Она пожала плечами. «Нужно принадлежать Тассо, чтобы знать, что такое Тассо. В летнем лагере ни у кого с этим не было проблем». Тут к их столу пристыковался колесный робот, на котором были установлены заказанные блюда. Они сняли верхний поднос, повернули карусель, чтобы снять следующий, потом пришла очередь третьего. На четвертом подносе стоял кофе. Натали поставила его на стол, а Губерт и т.д. не мог наглядеться, как напрягались мышцы на ее руке. Он заметил, что она не брила подмышки, и почувствовал некую интимность этого своего открытия. Они разобрали тарелки и налили кофе. Он взял ярко-красную черешню с самого верха горки из взбитого крема на своем коктейле и съел ее вместе с черенком. Натали сделала то же самое. Сет ошпарил язык кофеем и, размахивая руками, разлил воду со льдом. Натали превратила край своей тарелки в палитру, где намешала бежевую смесь из HP-соуса и майонеза. Она насаживала на вилку небольшие порции еды, тщательно вымешивала их в этой смеси и отправляла в рот. «Выглядит просто отвратительно», — это сказал Сет, а не Губерт, так как он не хотел показаться нахалом. Сета же можно было сравнить с портативным внешним идентификатором. Не всегда удобен, не всегда приемлем, но, тем не менее, полезен. «Это называется смуглая любовь». Девушка промокнула губы полосатой красно-белой салфеткой, помедлила мгновение, ожидая, что Сет сделает какой-нибудь пошлый намек, но тот молчал. «Изобретено еще в школе. Не хочешь пробовать, твое дело». Она насадила на зубцы еще кусок драника и нацелила вилку на своих собеседников. Поддавшись ее убедительному тону, Губерт дал ей отправить этот кусок прямо ему в рот. Это было на удивление вкусно, а от звука удара зубов о вилку у него пошли по коже приятные мурашки, словно он только что облегчился после нескольких выпитых кружек пива. «Это просто фантастика!» И он действительно имел это в виду. После чего начал готовить собственную смесь, сверяя цветовой оттенок по тарелке Натали. Сет отказался пробовать, чему Губерт и т.д. втайне порадовался. Еда в этом заведении была лучше, чем прежде, насколько он мог вспомнить, но точно дороже. В его бюджет не были заложены эти посиделки. И Губерт горестно прикинул, насколько отощает его счет. Он размышлял над этим, стоя над писсуаром, вдыхая запах мочи с активной культурой, напоминавшей запах спаржи. Думая о деньгах, об этом запахе, он почти что заставил себя остановиться и решил было сбегать за кружкой, чтобы сохранить немного культуры на потом. Бесплатное пиво было бесплатным пивом, даже если в качестве основы бралось уже использованное пиво. Вся вода, в сущности, была использованным пивом. Но все ушло в слив, прежде чем его мысли смогли побудить какие-либо действия. Когда он вернулся к столу, рядом с Натали уже сидел какой-то пожилой мужчина. Его шевелюра была аккуратно подстрижена, а кожа лоснилась, как на лучшей фешенебельной мебели. На нем был фабричный, крашеный в цвет цемента, вязаный кардиган с крапчатыми роговыми пуговицами, пришитыми ярко-розовыми нитками. Под кардиганом черная футболка, позволявшая оценить его мускулистую грудь и плоский живот. На пальце мужчина носил простое обручальное кольцо. Ногти на руках были короткие, чистые и ровные, с нарочито показным отсутствием маникюра. «Привет», — сказал он. Губерт и т.д. сел напротив. Мужчина протянул руку. «Меня зовут Джейкоб. Я отец Натали». Они пожали друг другу руки. «Меня зовут Губерт», — сказал он одновременно с репликой Сета. «Зовите его и так далее». «Зовите меня Губерт», — повторил он. Его внешний идентификатор был настоящим шилом в заднице. «Приятно познакомиться, Губерт». «Мой отец следит за мной», — сказала Натали, — «поэтому приехал сюда». Джейкоб пожал плечами. «Могло быть и хуже. Я же не прослушиваю твой телефон. Всего лишь использую общедоступную информацию». Натали положила вилку и отодвинула от себя тарелку. «Он покупает записи с камер слежения, отчеты по кредитным картам, которые составляются в режиме реального времени, рыночную аналитику, типа проверка биографических данных кандидата на должность. Однако делает это постоянно». Сет сказал: «Это ненормально и дорого». «Ну, не так уж и дорого, могу себе позволить». «Папа уже перешел в категорию старых богачей», — сказала Натали. — «Деньги его совсем не волнуют. А вот бабушка с дедушкой такими не были. Он знает, что фактически является представителем другого биологического вида и не может понять, почему это не следует скрывать. А моя дочь все играет в ту же надоевшую игру, как смутить меня на людях. Начала еще в 10 лет и с тех пор постоянно совершенствуется. Однако меня не так просто вывести из равновесия». «А почему тебя вообще должно что-то смущать? Чтобы смутиться, тебе не должно быть все равно, что думают о тебе другие люди. А тебе вообще наплевать, поэтому какое уж тут смущение?» Губерт и т.д. смутился за них обоих, почувствовал, что нужно хоть что-то сказать, хотя бы для того, чтобы Сет не перетянул на себя все внимание. «Мне кажется, что ему не все равно, что ты о нем думаешь», — рискнул он. И отец, и дочь ухмыльнулись, и тотчас же явственно проявилась Поразительная семейная схожесть, вплоть до идентичной двойной ямочки на правой щеке. Поэтому я так себя и веду. Я словно посредник для общения с любым человеком, недостойным его внимания. И в этом посредничестве нет ничего веселого, независимо от того, что он там себе думает. «Я не замечал, чтобы ты отказывалась от своих привилегий, Натти», — сказал Джейкоб, обняв ее за плечи. Она позволила ему подержать руку в течение, казалось, строго вымеренного времени, затем сбросила ее. «Не надо», — сказала она. Его молчание было красноречиво скептическим. Он передвинул ее тарелку на свое место, нажал на появившееся на столе сообщение «Запрещается делиться едой» и помахал контактной поверхностью на своем рукаве над этим сообщением, затем нарисовал графический ключ большим и указательным пальцем. Он съел последний хэш из солонины и потянулся за ее коктейлем. Она остановила его, сказав «Это мое». Он довольствовался парами глотков ее кофе. «Ну что, может, пригласишь своих маленьких друзей на свой детский праздник?» Он вытер рот и поставил тарелки на робота, который пристыковался к столу. «Вы, мальчики, не хотите помыться?» Сет стукнул по столу так, что меню заплясало, пытаясь понять эти новые инструкции. «Классно, брат, и вечером поедим!» Губерт и т.д. пихнул его локтем. «Надо рассчитаться, наверное», — сказал он. «Все уже сделано», — ответил Джейкоб. Он подвигал своим рукавом, потом сказал, «машина приедет через пару минут».